Сказка румынского писателя Садовяну «Упрямый Янош». Янош был маленьким сереньким осликом с черной отметиной на спине. Это было существо очень порядочное, терпеливое и покорное. Но иногда на него нападал приступ упрямства. Однажды Янош возвращался домой с поля с тележкой, груженной картофелем. То ли ему надоело тянуть тележку тяжелую, то ли еще что-нибудь. Но ослик остановился у околицы. Хозяин рассердился. Опять на тебя нашло, проклятый Янош. Осел тряхнул головой, словно отвечая. Да, нашло. А тебе какое дело? Ну, я тебе покажу. Я так огрею тебя кнутом. Получай. Янош в ответ легнул задними ногами. Получай еще. Янош еще легнул. Проклятый осел, что же мне с тобой делать? Надо лаской. Эх, Янош, Янош, брось эти шутки. Давай-ка, друг, лучше скорее свезем тележку с картофелем. Ведь нас ждет хозяйка. Того и гляди, еще раз кричится, сам знаешь. Ну что ж, пошли. Янош покачал головой направо и налево. Не хочу. Ах так, не сдвинешься? Вот подлое животное, а? Господи, никогда еще такой твари не видел. Неизвестно, слышал ли Янош эти слова, но только он вдруг пустился вскачь, пустился быстро, весело, и понукать не надо. Стой, стой! Куда? А ослик все быстрее и быстрее перебирал копытами. Хозяин бросился за ним. Стой! Стой! Ишь ты, смеяться надо мной вздумал. Наконец он догнал тележку, взялся он опять за кнут, да остановился. А что будет, если я его ударю? Он опять обидится? Остановится посреди дороги и не захочет тронуться с места? Нет уж, я оставлю его в покое. Янош благополучно довез тележку до дома. Хозяин перенес мешки в сарай, распряг Яноша и дважды огрел его кнутом. Пошел прочь. Из-за тебя я насмешил всех прохожих. Бегал за тобой, как полоумный. Ладно ж, я отплачу тебя за это едой и водой. Ты у меня погрызешь забор. И щелкнув кнутом, хозяин направился на кухню перекусить. А ослик терпеливо ждал. Он знал, что после работы ему полагается и еда, и питье, охапка сена и ведро воды. Однако хозяин не торопился накормить Яноша. И когда он после еды проходил мимо ослика, тот загородил ему дорогу. Ты что? Вижу, не прочь напиться и подзакусить. Потерпи, дружок. Я ведь от тебя тоже порядком натерпелся. Будь спокоен, найду я на тебя управу. И он вышел за ворота. А Янош вернулся на свое место под навес конюшни. Низко опустив голову, он слышал, как за стеной кони в конюшне с хрустом жевали сено. И вдруг дверь дома отворилась, и из него вышел самый младший сынок хозяина Митицы. Ему было всего 5 лет. Он оглядел пустой двор и вдруг увидел ослика. Янош! Янош! Какой ты хороший! Можно тебя погладить? Ты кивнул головой, значит, можно. Ну, что поделываешь, Янош? Ты как будто сердишься. Хочешь в сад? Ослик зашагал прямо к калитке. Мальчик за ним. Из сада запахло сочной свежей травой. Я хочу есть. Ты умеешь говорить по-человечески? Я этого не знал. Меня понимают только дети. Я хочу есть. А разве ты не ел сегодня? Нет, маленький хозяин, не ел. Твой отец рассердился на меня. Сам не знаю за что. Лошадям он дает и сено, и овса. А мне ничего. Хоть бы когда доброе словечко сказал, только бронится и понукает. А сегодня по дороге побил меня. Бедный Януш. Ну да ладно. И я в обиду себя не дам. Пока он бил меня и понукал, я стоял как вкопанный. А сегодня он присел у дороги, а я взял и пустился вскачь. Уж он так за мной гнался, так гнался. Я слышал, как он жаловался маме. Да я знаю, что он сам виноват. Изведет он меня. До сих пор я тебе ничего не говорил, а теперь вижу, что тебе меня жаль. Заступись за меня. Не бойся, Януш, я не дам тебя в обиду. Митяце, слушай, мне очень хотелось бы похипать немного зеленой травки. А то от голода у меня и глаза не глядят. Давай войдем в сад. Мальчик открыл калитку, и они вошли. Януш начал щипать травку, а мальчик развалился под кустом в тени, и беседа продолжалась. Послушай, Януш, скажи мне, почему ты всегда такой печальный и стоишь под навесом, понурив голову? Да что тебе сказать? Уж больно худо мне живется. Расскажи мне о себе. Вот я немного поел травки, подкрепился и могу рассказать. Если бы тебе приходилось с утра до ночи возить тяжелую тележку, терпеть ни за что, ни про что брань и побои, и никогда не наедаться досыта, ты бы не понурил голову. Понурил бы. Ну вот, да то мне все это надоело, что я готов на все. Вот пойду в лес, и пускай там меня волки съедят. Только так я смогу избавиться от мучений. Мне очень жаль тебя, Януш. Ты один меня пожалел. Ты хороший мальчик, Митяце. Знаешь что? Я так скажу. Когда во дворе никого не будет, каждый день после обеда, чуть только отец уйдет, я буду выпускать тебя в сад. Пасись вдоволь. Ой, вот спасибо, спасибо. Теперь выпусти меня отсюда, Митяце. Я вдоволь наелся. Пойду напьюсь у колодца, а потом к себе под навес. Они вышли из сада. Митяце опустил перекладину калитки. Януш вернулся к своему месту у конюшни, а мальчик забрался на крыльцо и сквозь дикий виноград смотрел на своего друга. Да ведь это чудесный ослик, совсем как в сказках. Вот захочу, и оседлаю его, и мы помчимся. Кто его знает, куда мы помчимся? Если на меня нападут разбойники или дикие звери, Януш научит, как с ними справиться. И все будут удивляться моим подвигам. Пока Митяй мечтал, в воротах появился его отец, хозяин. Старик стал немного добрее. Ладно, Януш, так и быть, я тебе дам немного водицы, угощу. Он принес ведро воды из колодца и поставил его под самой мордой ослика. Но Януш притворился, что и не замечает ведра. Что это за новости? Не хочешь пить? Ага, ты верно, сперва хочешь поесть. Ну что ж, я не дам тебе подохнуть с голоду. А то кто же будет возить картошку с поля? Подожди, принесу немного сена. Он принес охапку сена и положил ее перед осликом, но Януш и глазом не моргнул. Старый хозяин до того удивился, что даже всплеснул руками. Видал я упрямых ослов, но гордых никогда. Скажите на милость, как разобиделся, не хочет ни есть, ни пить. Еще чего доброго, назло мне заморить себя голодом. Нет, видно, придется быть с ним поосторожнее. Януш пошевелил ушами и поглядел на Митяя, как будто хотел сказать: «Слышишь?» А Митяй смеялся про себя и был очень рад.